Глава 32. Небольшое изменение в планах, объявил кандидат своей команде. Я решил, что миссис Уиллер, которая вместе со мной будет сегодня на трибуне, скажет несколько слов. Все лица остались бесстрастными. Она выступит прямо передо мной, скажет то, что хочет сказать, а затем представит меня. Уолш, позаботься о том, чтобы ведущий митинга, кто бы он ни был, объявил о выступлении твоей матери, а не моем. Уолш наклонился вперед. Конгрессмен хочет представить тебя, папа, а не мать. Для него это важно. Придется ему представлять твою мать. Кто еще будет на трибуне? Мэр Мелвилла, судья. Мне передали их объективки. Уолш протянул отцу несколько листков. Совещание проходило в гостиной люкса кандидата. Флетч чувствовал себя как дома. Третий по счету отель, а комната точь-в-точь, как две предыдущие. Стандартизация правила в Америке БАУ. «Барри?» — губернатор просматривал листки. «Тебе есть что сказать?» «Да, сэр. Наш рейтинг упал на 4 пункта в вопросах Харриса и на 3 у Гэллопа». Губернатор поднял голову, на его лице отразилось удивление. «А я думал, что дела у нас идут на лад». На сегодняшний день Аптон опережает нас на 8 пунктов, а Грейз отстает на 4. Губернатор провер пальцем по царапине на щеке. «Аптон!» — воскликнул Ли Олленд Парк. «Он даже не приезжал сюда. Был в Пенсильвании и Айове». «Должно быть, разлука согрела сердца избирателей», — предположил Фил Ноутинг. «Плохо дело», — покачал головой губернатор. «Наверное, кое-что из сказанного мной Уинслоу нанесло компании урон», — закончил фразу Пол Добсон. «Дорис была права». «Мы все были правы», — да поправил его Добсон. «Может, всему виной зеленый костюм Уолша?» — вставил Ли Олден Парк. «Глядя на него, избиратели думают, что у нас крестовый поход любителей». «Вернее, президент утащил в клювике твою главную мысль», — добавил Уолш. «Не совсем. Оригинально его реакцию не назовешь. Образовать специальный совет — это в его духе». «Пол и Фил, я хочу, чтобы вы подготовили мне первоклассную речь. В понедельник я выступлю с ней. Я получу время на телевидении?» «Да», — кивнул Барри, — «договор подписан, деньги уплачены». «Это будет моя основная речь. Стержень ее — международные переговоры, в том числе со странами Третьего мира, о заключении всеобъемлющих соглашений по разработке и контролю новых технических решений, по передаче, приему и распространению информации», — говорил губернатор медленно. Ноутинг записывал все слово в слово. «Моя цель — не контроль технических достижений, но принятие международного договора, согласно которому ни нация, ни политическая партия, ни какая-то другая группа не сможет контролировать значительную часть единого информационного пространства». «Слишком уж наукообразно», — засомневался Добсон. Губернатор зыркнул на него. «Вот и поработайте, чтобы моя мысль стала доступна рядовому избирателю». «А можем ли мы воспользовать такие фразы, как укрепление мира или процветание всех народов?» — спросил Нолтинг. «Звучит неплохо», — холодно ответил губернатор. «Но хорошо бы использовать и тройку-другую моих слов». «Папа, утром ты выступаешь в Нью-Йоркской передаче «Вопросы и ответы». Она транслируется на всю страну. Если ты хочешь выйти с новой инициативой, почему не сделать это завтра утром? Затем ждать митинга в столице штата перед самыми выборами. «Может, ты и прав», — губернатор задумался. «Обычно главный козырь берегут до последнего. У вопросов и ответов хорошая аудитория». «Для подобных заявлений», — добавил Добсон. «Так и скажите им все», — предложил Флетч. «Нет», — губернатор покачал головой. «Телезрителям я скажу, что тема не исчерпана, что Аптон, Грейвс и президент недостаточно точно истолковали мои слова, А потому все необходимые разъяснения я дам в понедельник на вечернем митинге. Барри Хайз кивнул. Это их заинтригует. Кстати, о распорядке завтрашнего дня. Волш повернулся к отцу. Вопросы и ответы выходят в эфир в 11 утра. В 9 ты посетишь службу в церкви на 36-й улице. Пока ты и Флетч сидели в радиостудии, мы с Барри связались с нью-йоркскими газетами. Репортеры и фотографы встретят тебя у церкви. Между прочим, Флетч, тебе куда лучше не ходить? Ты не хочешь, чтобы я шел в церковь? Когда кандидат в президенты посещает церковь, пресс-секретарю делать там нечего, ты понял? Мне велено не ходить в церковь. А когда я лягу спать? Спросил губернатор. Самолет взлетит из аэропорта Мэйлэ в половине первой ночи, ответил Лос. В половине третьего ты будешь спать. А кто полетит со мной? Флетч, Барри, Шустрик. И Боб, и доктор Том, подтвердил Лос. Значит, вы без опаски сможете пить нью-йоркскую воду? Заметил Пол Добсон. Волш повернулся к Добсону, но он по-прежнему был без галстука, а потому Флетч видел, как напряжена его шея. «Обратно мы ждем тебя в 4, максимум в половине 5. В аэропорту столицы штата постараемся организовать встречу, но в воскресенье собрать много народу не удастся. Очередной тур соревнований Национальной футбольной лиги. Тот, кто хочет стать президентом, всегда стоит вторым за футболом», – прокомментировал губернатор, оглядев свою команду. «Что-нибудь еще?» «Флетч, сейчас пойдем ко мне. Я хочу дать тебе последние газетные вырезки. Тебе пора знакомиться с журналистами Висконтина». «Это точно. Но есть еще один вопрос, который хотелось бы обсудить». Присутствующие как один заерзали на стульях. «Прошлой ночью в отеле, где мы останавливались, убили горничную, Мэри Кантер, вдову военного летчика. В отеле, где мы провели позапрошлую ночь, убили другую женщину, Элис Элизабет Шилдс, продавщицу книжного магазина». «Чего только не бывает», — бросил Волс. «И еще одну женщину, Элейн Рамси, жену акушера, нашли мертвой в чулане отеля «Харрис» в Чикаго после того, как мы уехали оттуда». «Как вы думаете, нью-йоркский космос победит в этом году?» — спросил Барри Хайнс. «Я видел сегодняшний номер с Ньюсбилл», — подал голос Фил Нолтин. «И, по моему разумению, вы должны были приложить все силы, чтобы не допустить появления этой статьи до вторника, когда пройдут праймери». «Возможно. Но пресс-секретарь я неопытный, так что чудес от меня ждать и приходится». «Ваши симпатии по-прежнему на стороне прессы», — присоединился к своему коллеге Добсон. «Суть информации вам не важна. Инстинктивно вы стремитесь донести ее читателю. И чем больше в ней грязи, тем лучше». «Достаточно», — вмешался в перепалку губернатор. «Проблема налицо. Кто-то убивает женщин. Вполне возможно, что делается это с одной целью — поставить крест на моей избирательной кампании». «Кто же пойдет на такую?» — спросил Ли Оллен Парк. «Это ерунда», — покачал головой Уолш. «Возможно, у Симона Аптона есть здесь свой человек, но он не станет убивать женщин, чтобы попасть в Белый дом». «Разумеется, нет», — согласился губернатор. «Но, приняв за аксиому, что кто-то это делает, тут же задаешься вопросом, а зачем?» «Наверняка какой-нибудь псих», — предположил Ли Оллен Парк. «Вы кого-нибудь подозреваете, Флетч?» — спросил Барри Хайнс. «Многих». «Это Солов», — уверенно заявил Барри. «Вам следовало взглянуть на его счет за телефон». «Почему?» «А он никому не звонит. Должно быть, он отправляет свои статьи в «Правду» голубиной почтой?» «Да, это важная улика». «А может, он пользуется бутылками из-под водки?» — выдвинул свою версию Парк. «Бросают их в Атлантический океан, а течение доносят их до России». «Есть у тебя какие-то предложения, Флетч?» — спросил Волш. Флетч подождал, пока на нем скрестятся все взгляды. «Было бы неплохо, если бы каждый из присутствующих провел со мной несколько минут и убедительно доказал, что у него есть железное алиби на то время, когда произошло хотя бы одно убийство». «Черт!» — вырвалось у Уолша. «Я бы этого не делал», — покачал головой Добсон. «Только так я смогу воспрепятствовать появлению в газетах материалов, бросающих тень на избирательную кампанию». Губернатор поднялся. «Пора одеваться, уже 7:20. Мои часы не спешат?» «Флетч», — обратился к нему Фил Ноутинг, — «стараясь защитить нас, вы тем самым создаете впечатление, что у нас есть причины отводить от себя подозрения?» «Я думаю, что есть». Вслед за губернатором встали и остальные. «Похоже, ты потерял слушателей, Флетч», — заметил Уолш. Флетч встал. «Так что же мне делать? Это же бомба с часовым механизмом, и часы уже пущены». «А прикройте ее собственным телом», — посоветовал Добсон, выходя из гостиной. «Подождите, Флетчер, ну сколько можно изображать детектива-любителя?» — посадил его губернатор. «Пойдем, Флетч», — Волш ждал его у двери. «По пути в мой номер я куплю тебе сборник «Лучшие детективы года». «Полагаю, больше упоминать об этом не стоит». Флетч сел в кресло. «Ну, согласен». Волш снял грязную рубашку, достал из чемодана чистую. «Это все равно, что пытаться потушить пожар в цирке». «Нет», — покачал головой Волш. «Больше это похоже на попытку пробить засор в одном из туалетов цирка». «Местная полиция зачарована кандидатом, старается защитить его от любой опасности, а потому ей не до расследования. Журналисты, специализирующиеся на политике, не допускаются до того, чтобы пересчитать убийство и сказать себе: «Эй, да об этом стоит написать». «Писать тут не о чем». Волш достал из чемодана костюм, критически оглядел его, прогладил рукой, расстегнул брюки. «Вырезки на столе», — он указал на столик, где стояли его брифкейсы. «Почему ты меняешь выглаженный костюм на мятый? У меня только один галстук, подходящий к этому костюму. Наверное, ставил его в какой-то машине. Там две статьи, Феннеллер Бейкер, которые наверняка тебе не понравятся. Она критикует нас за оборонные расходы. Во второй отмечается неопределенность нашей позиции по мерам социального обеспечения. Но она, конечно, права». Флетч подошел к столику, взял кипу вырезок. «Между прочим», — Уолш уже завязывал галстук, — «остерегайся Ленсинга Сейера. Самый умный, самый проницательный журналист из тех, что сопровождают нас. И я рад, что он с нами. Но, к сожалению, он в постоянном контакте с сенатором Симоном Аптоном. Способен на все». «Умный теленок от двух маток сосет», — пробормотал Флетч. «Пора трогаться». Уолш надел черный пиджак. «Мы с Барри сами хотим проверить звуковую систему, чтобы не получилось, как у торгового центра». «Да, повторения не хотелось бы», — кивнул Флетч. «Ты можешь не торопиться. Поужинай. Отец выступит не раньше половины десятого».